ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Девятая вещь. Для человека не осуществится усовершенствование раскрытия блага для людей, пока он сам не будет следить за благом и совершающим его, и опережающим в нем. Посмотри на слова Шуайба, мир ему. Когда он сказал своему народу: «Я не желаю противоречить тому, что я вам запрещаю, поэтому тот, кто призывает к благу, должен опережать в благом». Сказал Всевышний Аллах: «Для вас был прекрасный пример в посланнике Аллаха, для тех, кто надеялся на Аллаха и судный день, и много поминал Аллаха. И не хватает, чтобы человек был призывающим с виду, и расточительным, и неделающим. Не хватает, чтобы человек был призывающим на словах, на самом деле оставляющим и неделающим. Наоборот, его дела должны быть примером». Эта задача достигает крайней опасности, когда человек призывает людей к благу, а его дела призывают ко злу. Тут я прочитаю вам высказывание Ибн Аль-Кайма, да помилует его Аллах. Четырех строках. Он говорит, да помилует его Аллах: лжеученые сидят около врат рая. Лжеученые сидят около врат рая и призывают к ним своими словами и призывают их к аду своими делами, призывают к ним своими словами и призывают их к аду своими делами. И каждый раз, когда их слова говорят людям: «Давайте, приступайте», то их дела говорят: «Не слушайте их». Если бы то, к чему они призывают, было правдой, то они были бы первыми, кто откликнулся этому. И они на вид путеводители, а на самом деле они разбойники. Десятым вопросом, или делом, посредством которого человек станет ключом к благу, это то, чтобы он вспоминал про ахират и предстояние перед Аллахом, благословен он и велик, и воздаяние людям за их дела, и что есть рай, и ад, и расчет, и наказание, и то, что ты говоришь, и что выходит от тебя, и дела, исходящие от тебя. Со всем этим ты встретишь Аллаха в судный день. И вспомни, что рай, у него 8 врат, а у ада 7 дверей. Сказал Всевышний Аллах в последних аятах суры Зумар: «И поведут тех, кто не уверовал, в гиену группами. Когда они придут туда, раскроются его врата, и скажут его стражи: „Разве к вам не приходили посланцы из вас, которые читали вам аяты вашего Господа и предостерегали вас от встречи с этим днем?“ Они скажут: „Конечно же, однако сбылось слово наказания неверующих“. Им скажут: „Войдите во врата гиены, пребывая там вечно. И как же скверно это место пребывания возгордившихся“. И приведут тех, кто боялся своего Господа, к краю группами. Когда же они придут к нему и раскроются его врата, им скажут его стражи: „Мир вам, вы были благими, так войдите же в него, пребывая там вечно“. Они скажут: „Хвала Аллаху, который исполнил нам свое обещание и унаследовал для нас райскую землю. Мы можем поселиться в раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников. Рай, у него есть врата, и у этих врат есть ключи. А у ада есть врата, и у этих врат есть ключи. Ключи рая и ада в этом мире, а не в будущем. Ключи рая и ключи ада в Дунии, а не в Ахирате. В Ахирате только воздаяние и расчет. Что касается Дунии, то ключи находятся в ней. Ключ от рая – это единобожие, молитва, пост, подчинение Всевышнему Аллаху, выполнение приказов. Ключи ада – это предавание Аллаху сотоварищей и неверие в Него. Предчист он и велик. Грехи и прегрешения. Что касается ширка и куфра, тот, кто умрет на нем, для него раскрываются врата ада, и он пребудет там навеки. А если это были просто грехи, то, войдя в ад, он будет наказан в нем по мере своих грехов. И в аду не пребудет вечно, кроме как мушрик. В обоих сахихах, в хадисе от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: «Кто расходовал 2 вещи, золото и серебро, на пути Аллаха, того в судный день призовут. «О раб Аллаха, это благо, кто расходовал две вещи, серебро и золото на пути Аллаха, того в судный день призовут. О раб Аллаха, это благо». Если бы он был из тех, кто совершал достойно молитву, то его призовут из врат молитвы. Если он был из людей, кто постился достойно, то его призовут из врат аль-райан. Если он был из тех, кто делал джихад достойно, то его призовут из врат джихада. Если он из людей милостыни, то его призовут из врат милостыни. Тогда сказал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах: «О посланник Аллаха, у каждого из тех, кого призовут из этих врат, есть причина. А будет ли тот, кого призовут со всех этих врат?» Тогда он сказал: «Да, и я надеюсь, что ты будешь одним из них». Поэтому хранение рабом этих подчинений и поклонений, молитва, пост, милостыня и других вещей – все это ключи от рая. Также призыв человеком других, ведь тот, кто указывает на благо, подобен тому, кто его совершает. И это великая милость, когда ты призываешь человека к повиновению, и он начинает выполнять его. Тебе записывается подобие аджра, награды, и твоя степень в раю, блаженство поднимается. В то время, когда ты указал на благо и был ключом к благу. Поэтому важной вещью в этом великом разделе является, чтобы ты вспомнил рай и ад, и предстояние перед Всевышним Аллахом. Одиннадцатой вещью является спутничество лучших людей и сидеть с праведниками. И об этом есть хадис от Абу Муса аль-Ашари в обоих достоверных сборниках хадисов и в других от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: «Подобие праведного товарища и плохого товарища, подобие продающему миск и кузнеца». Что касается продающего миск, либо он подарит тебе его, или же ты купишь у него что-либо, или почувствуешь от него приятный аромат. Что касается кузнеца, либо он сожжет твою одежду, либо ты почувствуешь от него неприятный запах. Поэтому кто желает стать ключом к благу, пусть терпит. Вместе с обладателями блага, достоинства, благородства и обладателями повиновения. Сказал Всевышний Аллах: «Терпи же сам с теми, кто взывает к своему Господу утром и вечером, желая лика его, и пусть твои глаза не отходят от них, желая красот этого мира, и не подчиняйся тому, чье сердце мы ввели в неведение, и он последовал своим страстям, и его дело было забытым». Двенадцатым делом является наставление рабам, когда ты сожительствуешь с ними, и когда ты смешан с ними, чтобы занять их благом и отвернуть их от зла. Сказал, да благословит его Аллах и приветствует: «Религия — это наставление. Религия — это наставление. И человек не станет ключом к благу, если не станет в каждом собрании стремительным для распространения блага». Поэтому Ибн Аль-Кайм, да помилует его Аллах, говорил о смысле слова Аллаха: «И сделал меня благословенным, где бы я ни был». Он сказал: «Не будет раб таковым, пока не станет в каждом маджлисе стремиться распространять благо и останавливать зло». Мы проходили в предшествующем хадисе высказывание пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Лучший из вас тот, от которого ожидается благо, и от зла которого находится в безопасности». Тринадцатой вещью является то, что врата блага следуют друг за другом. Кому откроется одна из этих дверей, то откроются и другие двери. Это является милостью Аллаха. Обладатели знания говорят: «Воистину, благой поступок зовет свою сестру и призывает ее. И если твоя грудь раскроется для двери из врат блага и направится к ней, то это милость Аллаха к тебе, потому что благой поступок призывает другой благой поступок. Разве воздаянием за благо может быть что-то иное, кроме благодеяния? Если ты увидел в себе интерес и активность к двери из дверей блага, то используй это, пока между тобой и ей не станет преграда. И если ты зайдешь в дверь блага и войдешь в него, даже если это было малым делом, то это малое и легкое призывает другое и раскроет тебе другие врата. Благодеяние зовет благодеяние. И дурной поступок, да убережет нас Аллах, призывает другой дурной поступок. И был исход тех, кто творил плохое, огорчением. И из хадисов, пришедших в этом смысле, что пришло от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: «Не открывал человек дверь подачи через милостыню, кроме как Аллах приумножил для него». Поэтому человек должен использовать свою активность и интерес. А у нафса есть свой интерес и отторжение. Если она направилась на одну из дверей блага, то заходи, даже если оно было малым, потому что это маленькое благо призовет для тебя другое благо. И таким образом ты будешь проходить врата благ и возвысишься в его степенях шаг за шагом. И ни в коем случае не лишай себя блага, даже если оно маленькое, потому что это может стать препятствием между тобой и ним. Аллах может поставить препятствие между человеком и его сердцем, может стать препятствием между тобой и этим, потому что это малое благо потянет тебя к большому благу. 14-й вещью или 14-м делом является то, что если кому-то откроется дверь из дверей блага, то пусть не презирает то, что было раскрыто для других из дверей блага. И это является проблемой большинства из нас. Когда тебе открывается дверь из дверей блага, например, как молитва, ты успешен в молитве или в посте, в дополнительных, например, или ты успешен в некоторых благих делах, то не презирай ни в коем случае двери блага, которые были раскрыты для других. Тебе было открыто в молитве, а другим было открыто в служении ислама и в великих делах, и, может быть, ты не считаешь ее значительной вещью в сравнении с твоим выстаиванием или постом, или твоей милостыней, но, может быть, дела другого могут быть величественнее, чем твои дела. У Аллаха Пресвят Он и Велик. И это указывает на то, что кому бы ни были открыты врата блага, то пусть не презирает двери благ, которые были открыты другим. Ты на благом, и он на благом. И не презирай, не порицай какую-либо вещь из блага, которая открыта для других. Некоторые люди, когда имеют успех в каком-либо подчинении из подчинений, например, как в посте или как в выстаивании молитвы, потом он видит другого, который не делает таких дел, как он. Может быть, он будет презирать его и принижать. Но может быть, у этого человека дела между ним и Аллахом очень великие, которые величественнее, чем это повиновение, которое ограничивается на совершающем его. Ведь есть подчинения, переходящие, и есть подчинения, ограниченные на самом человеке. Поэтому пусть человек не презирает из благого что-либо, из приятных и увлекательных вещей, которые приводятся в этом разделе. Красивая история, которая произошла между имамом Маликом ибн Анасом, да помилует его Аллах, и одним из много поклоняющихся, которые заняты поклонением. Он написал имаму Малику наставление, в котором он советовал ему, чтобы тот оставил уроки и оставил обучение, и чтобы он освободился для поклонения, потому что он поклоняющийся и занят поклонением, выстаиванием молитвы и другим. А имам Малик, усердствующий в обучении людей, благу. Таким образом, этот поклоняющийся отправил ему совет, требуя от имама Малика, чтобы тот уединился с собой, и чтобы занялся поклонением, и чтобы он оставил эти собрания, которые, по мнению этого поклоняющегося, занимают время от совершения поклонения. Эту историю упомянул Аз-Захаби, да помилует его Аллах, что Абдулла ибн Умар, аль-Умари, поклоняющийся, сказал, или написал имаму Малику, да помилует его Аллах. Он сказал, побуждая его на уединение и дела. Тогда Малик ибн Анас написал ему, «Воистину Аллах разделил деяния так же, как разделил пропитание. Воистину Аллах разделил деяния так же, как разделил пропитание. И может быть, человек был успешен в молитве, однако ему не было открыто в посте. Другому было открыто в джихаде. Распространение знания является одной из самых лучших и благих дел. Я доволен тем, что было раскрыто мне. И я не думаю, что то, в чем я, не является тем, в чем ты. И я надеюсь, что мы оба на хорошем и благом». Посмотри на слова ученого. Он сказал, «Я надеюсь, что мы оба на хорошем и на благом». Также этот алим не сказал, что «ты не понимаешь, или у тебя нет того знания, которое у меня, или твои дела легче, или ты». Однако он поговорил с ним красивым и смиренным разговором, который он закончил словами. Я надеюсь, что мы оба на благом и хорошем. Я на благом, и ты на благом. Однако благо, в котором я, думаю, оно величественней. Почему? Потому что его польза переходит, в отличие от поклоняющегося, потому что его польза ограничивается на нем. Поэтому в хадисе Абу-Дарда сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Преимущество ученого над поклоняющимся подобно преимуществу луны в ночь полнолуния над другими планетами». В завершении этих слов я направляюсь к Аллаху, Пресвят Он и Велик, с мольбой. И я прошу Его, Благословен Он и Велик, посредством всех Его имен и всех Его качеств, тем, что Он Аллах, раскрывающий, знающий, и тем, что Он, Благословен Он и Велик, лучший из раскрывающих. Я прошу Его для себя и для своих родителей, нашим шейхам и для всех мусульман, чтобы Он для нас, для всех раскрыл из Своей широкой милости и великой щедрости, и полного дарования, и чтобы Он исправил для нас нашу религию, которая является щитом нашего дела, и исправил нам нашу дунью, в которой мы проживаем, и исправил нам нашу будущую жизнь, куда мы вернемся, и сделал для нас жизнь увеличением всех благ, а смерть отдыхом от всего зла. Кто бы простил нам, нашим родителям, и мусульманам, и мусульманкам, верующим мужчинам и верующим женщинам, живым из них и мертвым? И я прошу Его, чтобы Он сделал нас всех одним из ключей блага и закрывающим зло, и чтобы вел нас, и вел посредством нас, и чтобы облегчил прямой путь для нас. И я прошу Его, благословен Он и велик, Его прекрасными именами и возвышенными качествами, чтобы Он помиловал нас Своей милостью. Воистину, Он обладатель широкой милости и великой щедрости. И у Него свят Он и велик, сокровищницы всего блага. И я прибегаю к Нему от всего зла, сокровищницы которого у Него в руках. И я прошу у Него рай и все, что приближает к Нему, из слов и дел, и чтобы Он уберег нас от ада и всего, что приближает к Нему, из слов и дел. И я прошу у Него для всех, для нас, из благ, которых просил Его раб, и Его посланник, Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, и уберег нас всех от зла, от которого просил уберечь Его раб и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и сделал все, что Он предопределил нам благом. И я прошу Его, чтобы Он послал дождь городам и рабам. О Аллах, даруй нам дождь. О Аллах, даруй нам дождь. О Аллах, даруй нам дождь. О Аллах, даруй нам и не лишай нас. И увеличь нам и не уменьшай от нас. О Аллах, полей наши сердца иманом, и наше поселение дождем. И в окончании нашего дуа, хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах и приветствует, и даст благословение, и дарует его своему рабу и его посланнику, и его семейству, и всем сподвижникам.